Я рекомендую его не только потому, что он содержит питательные вещества, но и потому, что приготовление его очень легко и дешево. Один богатый господин, убедившись в прекрасном действии этого супа, купил у крестьянина два больших черных хлеба. Черный хлеб приготовляется из ржаной муки так, что остается очень много трубей в муке. Этот господин изрезал хлеб на кусочки и, положив их на железный лист, велел поставить на горячую плиту, чтобы высушить их. Потом эти кусочки столкли в ступке, в довольно крупный порошок. Чтобы получить суп, он клал 2-3 ложки этого порошка в кипящий бульон, прибавляя немного пряностей. Через 3 минуты укрепляющий суп готов. Он очень вкусен, питателен и почти совсем не образует газов. Часто для приготовления супа он употреблял молоко вместо бульона, поступая таким же образом. И для этого супа достаточно 2 минут. Так как молоко также содержит много питательных веществ, то я предпочитаю суп, приготовленный на молоке. Если нет молока или бульона, то можно всыпать хлебный порошок в кипяток, прибавить немного пряностей и говяжьего жира. Это можно также назвать укрепляющим супом. Однажды этот господин зашел к крестьянке, которая пекла хлеб из полбы, похожий на пшеницу. Муку из полбы также не очищают от отрубей. Он купил 2 таких хлеба и поступил с ними так же, как и с черным. Потом смешал полученный хлебный порошок с порошком из черного хлеба и приготовил себе из этой смеси укрепляющий суп. Можно получить 6 различных сортов такого супа, различающихся не только по составу, но и по своей питательности. Этот суп очень полезен для слабых детей, так как он легко переваривается, укрепляет и не образует газов. Подрастающей молодежи и тем, кто страдает малокровием, я советую употреблять этот суп. Кроме того, его можно рекомендовать больным как самую питательную пищу для ослабевшего организма и старикам, у которых нет зубов, чтобы пережевывать твердую пищу. Поэтому в каждом доме следует употреблять этот полезный суп. Один сановник, которому я советовал питаться этим супом, утверждал, что это самая здоровая и приятная укрепляющая пища. Способ приготовления медового вина – полезное для здоровых и больных. Древние германцы не знали ни вина, ни пива, так как его еще не было. Несмотря на их чрезвычайно простую пищу, они всегда отличались здоровьем и достигали глубокой старости. Это все они приписывали медовому вину. К сожалению, этот напиток в настоящее время почти совсем забыт и уступил место пиву, которое бывает поддельным и приносит вред. Рецепты для приготовления этого напитка из меда можно найти в каждом сочинении о пчеловодстве. Но мне приходилось слышать жалобы на то, что по этим рецептам приготовление вина не удается. Мой способ приготовления следующий. Я наливаю в чистый медный котел 60-65 стаканов мягкой воды и ставлю котел на огонь. Когда вода начинает согреваться, я вливаю 6 стаканов меда и ставлю на легкий огонь. Эта вода с медом должна кипеть в течение 1,5 часов, причем надо снимать грязную пену, которая всплывает на поверхность. После кипения можно разлить медовую воду в жестяные или глиняные кувшины и дать ей остыть. Когда вода будет настолько тепла, как согретая на солнце при сильной жаре, то ее нужно перелить в чистую бочку. Отверстие в бочке не заколачивается. Если в погребе тепло, то уже через 5-10 дней начинается брожение. Через 2 недели кончается первый период брожения, и тогда молодое вино следует перелить в другую бочку так, чтобы осадок остался в первой. Вторичное брожение продолжается 10-14 дней. И после этого отверстия нужно плотно закупорить. Через 3-4 недели медовое вино готово. Тогда его разливают в бутылки и ставят в холодное место. Оно вскоре начинает сильно пениться. Этот напиток очень приятен и прекрасно освежает.